Глава 16. Миранда Саблезуб. Я не могла сказать, что зачетная неделя стала для меня неожиданностью. Но, честно говоря, со всеми последними событиями я просто о ней забыла. У меня не было ни мгновения свободного времени, которое я могла бы посвятить учебе, потому что меня едва ли не разрывали на части трое мужчин, появившиеся в моей жизни практически одновременно. При этом я не отдавала предпочтения кому-то одному. И приходилось крутиться, как белки в мясорубке, чтобы не обделить кого-то своим вниманием. С Лео и Ричем было проще. С ними я могла пересекаться в академии, и после занятий мы встречались в моей комнате в общежитии. А вот с Данте было сложнее. Несмотря на нашу явную связь и похожую природу, он был из тех мужчин, что гуляют сами по себе. Появлялся и исчезал всегда внезапно. И я не была уверена, имелся ли у него вообще вещатель, на который я могла бы отправить сообщение. От моих бывших любовников не укрылись мои новые отношения. И, встретив в холле общежития Кайла, я не особо удивилась, когда он преградил мне дорогу. «Привет, Мира», — сказал он, едва заметно принюхиваясь. Но от меня не пахло никем из моих парней. Я приняла душ после тренировки и собиралась пораньше лечь спать. Робинсон гонял нас в хвост и гриву, как будто мы за время, оставшееся до игры, могли побить собственные рекорды. «Привет». Бросил я и попыталась его обойти, но Саргон сделал решительный шаг в сторону, не давая мне пройти. «Серьезно? Он решил устроить мне сцену прямо посреди коридора на глазах у любопытных черлидерш?» «Идем». Схватив парня за руку, я потащила его за собой. Внутри меня все бурлило от раздражения. Эти двое сами променяли меня на безотказную задницу. Я вроде не закатывала скандала по этому поводу, просто ушла. Как только за нами захлопнулась дверь, я всем корпусом развернулась к Кайлу. У меня не было ни времени, ни желания выяснять с ним отношения. Но пора было поставить точку. «Говори», – потребовала я. Но если я ждала, что этот дракон начнет уговаривать меня вернуться с их с Эриком постель, то ошиблась. «Мира, что происходит в твоей жизни?» – напряженно глядя на меня, спросил Кайл. «А что происходит?» С вызовом спросила я. «Все как обычно, учеба, тренировки. Сейчас вот зачеты сдаю. С переменным успехом, но все же». Вряд ли бывший любовник хотел знать, что у меня возникло некоторое недопонимание с профессором Бридж, что вела у нас артефакторику. А особенности магии Лоранов я вообще едва не завалила. Спасла меня чистая случайность. «Скажи, Мира, у тебя есть враги?» Напряжение между нами, кажется, достигло своего предела. В зеленых глазах Саргона бушевало пламя. «Враги?» По позвоночнику прошла волна дрожи. «Возможно. Ты даже не знаешь, кому перешла дорогу?» «А я кому-то что-то перешла?» Мой отец был довольно известен в Пантерее. У него накопилось полно неприятелей, которые не погнушались бы достать Саблезуба через дочь. Но я с детства могла за себя постоять. И эти туманные намеки от Кайла меня только разозлили. «Говори прямо», – прошипел я ему в лицо. «Что тебе известно?» «Да, в общем, ничего». Он потер затылок, как будто пытался собраться с мыслями. «Просто мы с Эриком кое-что заметили. Кажется, за пределами Академии кто-то за тобой следит». «Следит?» – переспросил я и прищурилась. «Кто?» «Судя по запаху, человек. Но нам не удалось его перехватить и допросить. Кажется, он нас заметил и поспешил скрыться». «А с чего вы взяли, что он следил за мной? Может, просто шел по своим делам?» «Он за тобой уже неделю таскается», — нервно усмехнулся Кайл. «Мы с Эриком не были уверены, поэтому ничего тебе не говорили. Но вчера вечером убедились». А я была так беспечна, что не заметила ни человека, что таскается за мной, следовав с неясной целью, и двух драконов. И это неожиданно заставило меня испугаться настолько, чтобы немедленно связаться с отцом. Не хватало еще, чтобы меня похитили ради мести. «Спасибо, Кайл», – искренне поблагодарил я и открыл дверь, непрозрачно намекая, что гостю пора выметаться. «Я буду более внимательна». Новая информация вырвала меня из пелены тумана, что окутал мой разум последние несколько дней. И когда дракон, явно недовольный моей реакцией, убрался из моей комнаты, я первым делом взяла с прикроватной тумбочки вещатель и написала сообщение отцу. Он ответил практически сразу, но совсем не так, как я ожидала. Мне предлагалось немедленно вернуться в родовое имение Саблезубов После первого оборота отношения с родителем у меня были довольно натянутые, если не сказать враждебные. Я злилась на то, что от меня так долго скрывали мою природу. И как бы прошла моя инициация в оборотне, если бы поблизости не было парней? Я бы мучилась в одиночестве в сарае, потому что отец не торопился тогда навестить меня и дать какие-то объяснения. Но несмотря на это, когда дело касалось безопасности семьи, стоило забыть об эмоциях. Я с тоской посмотрела на кровать, в которую мне не суждено было лечь в ближайшее время. Но то, что могло показаться драконом чем-то незначительным, для меня было очень важно. Кто-то следил за мной. И меня беспокоил даже не сам факт преследования, а то, что я была беспечной идиоткой, которая это не заметила. И покидая кампус спустя 15 минут после разговора с Кайлом, я внимательно смотрела по сторонам. Посмотрела налево, когда ветер донес до меня шорох листьев. Но за воротами Академии было пустынно и тихо, как будто все сговорились и внезапно стали обходить эту улицу стороной. Посмотрел направо, услышав скрип гравия по чьими-то ногами. Но так никого и не увидела. Наверное, воображение разыгралось на нервной почве. И прежде чем обернуться драконом и лететь к имению Саблезубов, я посмотрел на дорогу. Весьма вовремя. Потому что прямо на меня на полной скорости мчался автомобиль. Бесшумно и неотвратимо, как топор судьбы. И на водительском сиденье эта машина-убийца совершенно точно никого не было. «Мира, стой!» Резкий окрик заставил меня замереть на месте, как перепуганного суслика в свете фар. Но именно это спасло мне жизнь. Автомобиль на полной скорости пронесся мимо, взметнув мне волосы порывом ветра и обдав запахом горелого моторного масла. За рулем колесницы смерти действительно никого не было, мне не показалось. Медленно, все еще в шоке от произошедшего, я обернулась. Позади, стремительно приближаясь ко мне, был Данте. В момент, когда автомобиль скрылся за поворотом, оборотень схватил меня за плечи и с такой силой прижал к себе, что мои ребра жалобно хрустнули. «Что это было?» – выдохнул я, не зная толком, что конкретно имел в виду. Автомобиль был странным, с этим не поспоришь. Но меня поразило, как беспрекословно я подчинилась требовательному голосу оборотня. Как будто просто не могла слушаться. И мне это, мягко говоря, не понравилось. Внутри все стянулось в тугой узел. Сердце колотилось, как сумасшедшее. А рот наполнился вязкой горьковатой слюной. «Номера не было», — покачал головой Данте. «Поэтому вряд ли мы выясним, кому принадлежит этот автомобиль». В Вериге, по новому закону, каждое транспортное средство должно было пройти процедуру обязательной регистрации. Занималась этим организация Маруавто, которая эти же мобили и производила. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я, пытаясь разобраться в хаосе мыслей. «Твой отец попросил тебя встретить его академии». Оборотень немного ослабил хватку, и я незамедлительно отстранилась. Мне безумно нравился секс с ним. Но я, наверное, просто не была создана для обнимашек. Зачем мой отец обратился к Данте? Неужели переживал за меня? Так отправил бы своих головорезов. С другой стороны, кто мог позаботиться обо мне лучше, чем сильный, натренированный оборотень? До меня дошли некоторые слухи, чем занималась семья Ромеро. И я могла с уверенностью сказать, что этот жених был мне под стать. Я подняла голову, чтобы посмотреть в его глаза. Жестокие. Жесткие точеные черты Данте как будто заострились. Я слышал биение его сердца, которое по скорости ничем не уступало моему. Он что же, испугался за мою жизнь? Красивые губы дрогнули в намеке на улыбку. «Ты так смотришь на меня, Белла», — хрипло сказал оборотень, «что я бы нашел нам укромное местечко и немного там задержался». Зная Данте, мы зависли бы там до самого утра. И несмотря на то, что после пережитого стресса мне хотелось оседлать этого дикого красавчика и скакать на нем до самого утра, стоило для начала встретиться с моим отцом. «Если повезет», — усмехнулась я, — «в нашем распоряжении будет моя комната на всю ночь». Звучит как обещание. Он взял меня за руку и потянул за собой. Я, мимолетно удивившись, последовала за ним. Но мысль о том, почему я даже не думала возражать, возникла и тут же погасла, будто накрытая колпаком. «Я, к сожалению, не имею способности к полетам», ведя меня вдоль ограды Академии, признался Данте, А прокатиться на спине дамы мне не позволит воспитание. Поэтому давай по старинке. По старинке оказалось припаркованным за углом автомобилем. Это был лакированный, обтекаемый монстр какой-то новой модели, который, вероятно, еще даже не поступал в продажу и распространялась по предварительному заказу. Обойдя автомобиль, мистер Ромеро распахнул передо мной дверь. «Прошу вас, Белла». Я с улыбкой скользнула на пассажирское сиденье и втянула в себя запах кожи и резины. Но как только дверь за оборотнем захлопнулась, меня окутал его собственный аромат и соблазн остановиться в пути и отдаться Данте прямо на нагретом, отполированном до блеска капоте был очень велик. Настолько велик, что мой взгляд невольно упал на ширинку Альфы, и там определенно все было готово к боевым действиям. «Отец рассказал тебе, зачем ты должен был меня встретить?» – спросил я, чтобы немного отвлечься. Являться в кабинет Авадора Саблезуба запахом неистового секса было не очень хорошей идеей, и в моих интересах было немного остыть, чтобы после важного разговора с удвоенным рвением получить свое долгожданное наслаждение. «Если ты о слежке, то да, я в курсе. Наши люди работают, и, скорее всего, уже завтра утром станет известно, кто настолько в тебе заинтересован». Мотор завелся с тихим урчанием, и мы плавно тронулись с места. Я думал, мистер Ромеро утопит педаль газа в пол, как только мы покинем оживленную часть Пантереи. Но он, похоже, никуда не торопился. Опустив стекло, я позволил ветерку обдувать мое разгоряченное лицо. «Думаю, мы также узнаем, кто пытался тебя убить». «Убить?» Я резко повернулась к парню. «О чем ты говоришь?» Губы Данте были плотно сжаты, а в глазах плясали мрачные тени. Я уже достаточно хорошо его изучила, чтобы понимать. Внутри себя он бесновался от злости. «Думаю, тот мобиль не был случайностью, Белла», — хрипло сказал оборотень. «Он появился на дороге, стоило тебе ступить на проезжую часть. Вылетел будто из ниоткуда. И если бы не я, от тебя, скорее всего, осталось бы только мокрое пятно». «Получается, Данте спас мне жизнь. Умышленно появилась та машина или нет? А я бы действительно оказалась под колесами, если бы он меня не позвал». И этот поступок, особенно после того, как оборотень помог мне с кошачьей ипостасью и вообще все время старался направлять и поддерживать, заслуживал особенной награды. Настолько особенной, что первым делом в голове возникла мысль преодолеть ради мистера Ромео свой внутренний страх и позволить ему поиграть с моей попкой так, как ему того захочется. А ему определенно захочется. Потому что при всем своем богатом опыте я еще ни разу не встретил парня, который не мечтал бы об этом. Вероятно, в мужских кругах ходит некий миф об этом запретном плоде, и каждый втайне надеялся вкусить его. Но делать это в автомобиле я точно не собиралась. Мысль о том, что кто-то намеренно собирался размазать меня по дороге, что у меня, возможно, появился личный враг, никак не связанный с моим отцом, неожиданно возбудила меня. Усмехнувшись, я накрыл ладонью пах Данте и сжал пальчиками твердый член, что легко угадывался под тканью. «Что ты делаешь?» – изумленно выдохнул он. Автомобиль вильнул. «Следи за дорогой», – приказал я, а затем начал одну за другой расстегивать пуговицы на ширинке безупречно отглаженных дизайнерских брюк. Нижнего белья на мистере Ромеро не было. И уже спустя несколько мгновений я полностью освободил его твердый, изнывающий от желания член. «Мира», — предупреждающе рыкнул оборотень, — «не дразни меня. Я ведь не смогу остановиться». Останавливаться не придется. Я облизал пересохшие губы и обхватил пальцами толстый напряженный ствол. «Просто следи за дорогой и получай удовольствие». Похоже, мой план пришелся мистеру Ромео по душе, потому больше он не протестовал. Лишь тихо стонал, пока я старательно вылизывал его член, и витиевато выругался, когда, наконец, бурно кончил мне в рот. От ответной любезности я отказалась. Времени на это уже не было. Стоило как можно скорее явиться перед родительские очи и, наконец, поговорить. Поэтому, приведя себя в порядок, насколько это было возможно в сложившихся условиях, мы продолжили путь и очень скоро въехали в имение Саблезубов. Час был поздний. Но в окне отцовского кабинета горел свет. Он нас ждал. Мне никогда не нравились приглашения отца на разговор. Это всегда заканчивалось для меня очередным поражением. Моя жизнь, казалось, складывалась из цепочки побед Авадора Саблезуба. Он понемногу прогибал меня под себя. Сильно не давил, чтобы не сломать, но и расслабиться не давал. Перепарковавшись, Дант вышел из автомобиля и, обойдя его, галантно распахнул передо мной дверцу. С ухмылкой, понятной только нам двоим, я протянул ему руку и позволил выдернуть меня из салона, как морковку с грядки. «Я пойду с тобой», — непререкаемым тоном заявил Ромеро. «Ты больше не останешься наедине со своим отцом». От такой нехитрой защиты у меня внутри разлилось тепло, и я даже не подумал отказываться от щедрого предложения. Поэтому в кабинет на втором этаже мы вошли вдвоем. Отец стоял у окна, разглядывая что-то снаружи. Наверняка он наблюдал за нашим приездом и делал выводы, основанные на мельчайших жестах. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Достаточно было просто втянуть носом воздух, чтобы почуять терпкий, весьма характерный аромат недавнего соития. «Добрый вечер», – поздоровалась я и без приглашения опустилась в кресло для посетителей. Отец развернулся и слегка нахмурился, заметив Данте. «Спасибо, что привез мою дочь», – сухо сказал он, – «но я хотел бы поговорить с ней наедине». Если он думал, что после этого непрозрачного намека мистер Ромеро покинет кабинет, то ошибся. Тот и не подумал сдвинуться с места и остался стоять за моим креслом, положив руки на спинку. Меня окутало удивительное спокойствие, которого я ранее никогда не испытывал в этом помещении. Когда Миранда вышла из академии, ее пытались убить, мистер Саблезуб. Ровным тоном пояснил Данте свою позицию. «Поэтому, при всем уважении к вам, я больше ни на шаг от нее не отойду». «Убить?» Кажется, отец даже побледнел. «Что произошло?» Автомобиль выскочил из-за угла. Я пожал плечами с таким невозмутимым видом, как будто тогда мои внутренности не скрутились в тугой узел. За рулем никого не было, поэтому он, скорее всего, был на дистанционном управлении. «А теперь скажите, мистер Саблезуб», продолжил за меня Данте, «кому вы настолько поперек горла, что расплачиваться за это приходится вашей дочери?» Это было очень опрометчивое обвинение. Глаза отца сверкнули гневом. И, кажется, я услышала отчетливый скрип зубов. «Осторожнее в высказываниях, щенок!» Прошипел мой родитель, делая шаг вперед. Но вместо того, чтобы забиться в угол, мистер Ромеро обошел кресло, становясь между мной и разозленным отцом. «Может, я и щенок. Но вы лично настаивали, чтобы мы с вашей дочерью как можно скорее обручились. Значит, сочли меня достойным?» «Никогда не поздно передумать», — проворчал отец. И остыл в мгновение ока, будто даже немного сдулся. Вернувшись за свой стол, он сложил пальцы домиком и уставился на нас. «Утром ко мне приходила мисс Аврора Усовик», сказал отец и сделал эффектную паузу. Мы переглянулись с Данте, который после того, как градус напряжения в помещении снизился, опустился в соседнее кресло. «Я понятия не имею, кто это», нахмурился оборотень. «Еще бы», хмыкнул отец. А вот и мне имя казалось знакомым, но было настолько незначительным в моей жизни, что я никак не могла сопоставить его с личностью. «Не можешь вспомнить?» Отец серьезно посмотрел на меня. «А должна?» Неожиданно для себя огрызнулась я. «Речь, возможно, о моей жизни, а он решил поиграть в шарады?» «Мисс Аврора Усовик, невеста твоего мужа, Леонардо Варгаса». «Та самая, из-за которой он и согласился на это фиктивный брак». «Бывшая невеста», — поправил я и нахмурилась, пытаясь припомнить подробности об этой девице. Лео не слишком-то делился подробности своей личной жизни и не рассказывал, за кого сосватали его родители. Но, зная отца, полное досье на эту девицу уже лежало у него на столе. «И зачем она приходила?» — мрачным тоном спросил Данте, опередив меня на какие-то доли секунды. «Ее отец, Артур Усовик. Мой давний деловой партнер. Он владеет сетью ломбардов, в которых мы отмываем деньги. Ага». Но, бросив на Данте выразительный взгляд, отец не стал продолжать. «Мисс Аврора долгое время была помолвлена с мистером Леонардом Варгасом. И каково же было ее удивление, когда она узнала, что ее жених женился на моей дочери, Я повела плечами. Мне стоило чувствовать себя виноватой? Разве что перед Данте? Ведь мы с Лео сделали это. В том числе и для того, чтобы я тоже избежала свадьбы. Так зачем приходила эта девица? Спросила я, предчувствуя, что ответ мне не понравится. Если бы все не было серьезно, отец бы даже не заговорил со мной об этом визите. Она хочет, чтобы ты подала на развод и вернула ей жениха. Что? Вот это наглость. Может, ей еще и ключи от дома вручить, где лежит мое золото? Вернула? Я придвинулась к краю кресла и всем корпусом подалась вперед. На каком основании? На том, что она любит мистера Леонардо Варгаса. Допустим, я тоже его люблю. Что дальше? В кабинете повисла напряженная тишина. И лишь спустя мгновение до меня дошло, что я ни в чем не солгала. За то короткое время, что прошло с нашей скоропалительной свадьбы, я действительно по уши влюбилась в собственного мужа. Послушай. Отец говорил спокойно и медленно, будто общался с диким животным, готовым наброситься. Мы оба прекрасно знаем, зачем вы это сделали. Но всему рано или поздно приходит конец. Поиграли и хватит. Я, например, понял, что таким образом ты выразил протест против договорного брака с кланом Ромеро. Я принял твой выбор и не стану более настаивать. Конечно. Данте откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Миранда – моя истинная пара. Я поставил на ней метку, и метка прижилась. По законам вервольфов она моя жена. Я постаралась выглядеть не сильно удивленной, хотя что-то подобное уже слышала. Тем более, зачем тебе еще один муж? Ухватился за соломинку отец. Вы можете просто развестись с Варгасом. Вас кроме брачного ритуала ничего не связывает. Леонард Варгас – мой истинный. Я в точности скопировал позу Данте. И что ты на это скажешь, папа? Отец, похоже, не знал таких подробностей. Несколько мгновений он странно смотрел на меня. А я на него, потому что мне было непонятно, отчего он так впрягся за Аврору Усовик. Пусть даже она является дочерью его делового партнера. «Значит, ты отказываешь?» – угрожающе тихо спросил мой родитель. «Я этого не говорила. Просто не понимаю, почему я должна отказываться от своего мужчины в угоду его бывшей невесте, от которой он бежал так, что сверкали пятки. И я неожиданно вспомнила эту девицу. Она как-то перед игрой привозила Лео к месту сбора. Уже тогда его невеста показалась мне не совсем адекватной, но я решила, что это его личное дело, на ком жениться». Потому что об этом меня очень сильно попросил ее отец. Артур Усовик. С нажимом сказал Саблезуб-старший. После ухода его дочери я связался с ним, чтобы прояснить ситуацию. «И у тебя будут неприятности с деловым партнером, если ты не надавишь на меня?» Усмехнулась я. Отец, как всегда, не разочаровал. «Придется искать новый способ отмывать свое золото». Родитель бросил на меня предостерегающий взгляд. «Дело не в этом», — сказал он, — а в том, что у Авроры есть некоторые проблемы с контролем гнева. И ради своего жениха она готова пойти на все, устранить любое препятствие. «Еще раз», — качнула головой я, — «какое отношение ее проблемы с психикой имеют ко мне и к Леонардо? Пусть обратится к специалисту. Она не боится сама стать помехой, которую кто-то захочет устранить?» Все происходящее нравилось мне все меньше. Почему я должна была бояться какую-то человеческую девчонку? Усовик владеет не просто сетью ломбардов. Под яркими вывесками и известным брендом действует также команда профессионалов, если ты понимаешь, о чем я. Похоже, отец откровенно мне угрожал. Я понял, вмешался в наш диалог Данте. Скорее всего, именно Аврора Усовик пыталась убить сегодня Миранду, после того, как разговор с вами не принес нужных результатов. Я прав? «Вы ей отказали?» «Конечно, я ей отказал», – проворчал отец. Еще молоко на губах не обсохло, а она пришла ко мне права качать. И дверь в кабинет чуть ли не ногой открыла, как у себя дома. Не будь Артур моим хорошим другом, спустил бы ее с лестницы. «И именно поэтому ты просишь меня развестись с моим любимым мужем, вместо того, чтобы закопать ее где-то в тихом месте? Из-за Артура? А то, что меня едва не убили?» Возмущение клокотало во мне. Это было хуже, чем предательство. поставить мою жизнь ниже жизни какой-то человечки. «Согласен, это полностью меняет дело», — сказал отец. «Я больше не смогу иметь дело с Артуром после того, что произошло. Ну и просто так убить его дочь тоже неправильно». «Я с удовольствием возьму на себя это бремя», — мрачно усмехнулся Данте и демонстративно размял пальцы. «Похоже, своим истеричным поведением Аврора Усавик подписала себе смертный приговор. Я дал клятву крови, что с Авророй ничего не случится», будто бы неохотно признался отец. «Артур стребовал ее с меня, когда узнал о визите своей дочери. Теперь, если по нашей вине с головы девицы упадет хоть один волосок...» «А ответную клятву ты взять не догадался», с горечью констатировал я. «Она просто человек», отец виновато развел руками. «А ты драконица, владеющая магией, еще и оборотень. Ей не сравнится с тобой в силе и ловкости». «На ее стороне технологии», – медленно сказал Данте. «И я правильно понял, что из-за своего психического расстройства эта девица не остановится, пока не добьется желаемого?» «Совершенно верно», – подтвердил отец. Я закатил глаза, глядя на него. «Серьезно? Это было так абсурдно, что меня разбирал смех. Меня заставляли развестись с мужем по требованию какой-то полоумной». «Почему бы нам не поместить ее в лечебницу?» – спросила я. «В Кайтауне есть одно замечательное место для людей, и недорого. Ее отец не позволит этого. А мне не плевать. Раз уж он все равно больше не партнер Саблезубов, то почему бы просто не прикопать всю их семейку, а Аврору отправить полечиться?» Оставшись без опекунов и признанная недееспособной, она отправится туда быстрее, чем я успею сказать «прощай». Мое раздражение достигло своего предела. Я вскочила на ноги. «Делай, что хочешь с этой Авророй!» – зарычал я, как никогда остро чувствуя близость внутреннего зверя. «Но если я хоть раз увижу ее поблизости, я за себя не отвечаю. Я клятву не давала и не обязана соблюдать ее. А жалости к родителю у меня не было. В конце концов, он меня никогда не жалел». «Сядь, Мира», – неожиданно тихо произнес Данте. И я, удивленно моргнув, упала обратно в кресло. Хотя точно не собиралась этого делать. «Твой отец, может, и не прав». Голос оборотня звучал тихо, но был наполнен такой властью, что я даже дышала с трудом. «Но у тебя уже есть муж, и второй тебе ни к чему. Поэтому, Мира, ты разведешься с Леонардом Варгасом». Я открыла рот, чтобы выразить протест. С какой радости он вдруг решил, что сможет быть для меня единственным? Я же объясняла, что мне нужны все трое, и я не согласна на меньшее. Но слова будто застряли в горле, а суровый взгляд Данте пригвоздил меня к месту. «Я приказываю», — веско закончил он. Я с ужасом почувствовала, что просто не в силах сопротивляться.